Что мне стоит разлюбить его? Что мне стоит забыть его, если его песни – татуировки на моей душе? Если моя жизнь писана нотами его музыки? Если мне не надо других ответов на вопросы, кроме слов из его песен? Если моя душа – это струны гитары, которые касаются его пальцы? Не будут они их трогать, и она замолчит. Если я впала в неизлечимую зависимость от его голоса, не буду его слышать и умру от ломки. Если ритм моего сердца безнадежно слился с барабанной дробью придуманных им мелодий. Если. Но сейчас я закрыла уши, будто стремилась заглушить мысли наушниками, в которых звучал другой голос. Разве не видишь, что заставляешь страдать? Что слова «я люблю тебя», «прости» — не ложь, я не могу скрывать их. Пойми, я не игрушка, я устал быть ею для тебя. Я обманывала себя воображаемой местью. Рауль находился не со мной, я же изменяла ему, слушая музыку другого музыканта. Впуская ее в свои мысли, открывая ей душу, запечатывая в сердце, как сорванный украдкой запретный поцелуй. Твое эго и твоя жестокая воля мешают тебе понять, что я чувствую, когда тебя теряю. Твои тысячи извинений, прекрасные предатели, способные меня ослепить. Отравлялась недоверием, разбивалась о сомнения, искала поддержки в чужих историях, накладывая чужие переживания на свои. Утешалась ложной изменой, цеплялась как за руку спасителя за другой голос. Но проигрывала сама себе. «Анна, могу с тобой поговорить?» В комнату заглянул Давид. Я вытащила из уха один наушник и безразлично пожала плечами. Разговаривать мне не хотелось, но Давид, приняв мой жест за согласие, уже вошел и присел рядом на кровать. «На Рауля обида смертельная», — не спросил, а констатировал он, бесцеремонно взяв в пальцы мой айпод и повернув его экраном к себе. «С чего ты решил?» – как можно небрежней отозвалась я. «Рауль поехал по делам. Я все понимаю и на него не обижена». «Если бы это было так, слушала бы ты сейчас его песни, а не Диего Мартино», – усмехнулся Давид. «Он Лауры. Зачем-то соврала я. Не думаю, что у нее нет песен брата». «О чем ты хотел поговорить?» – напомнила я, увидев, что Давид уже сунул себе в ухо наушник, будто собираясь слушать музыку вместе со мной. «О ком?» – поправил он. «Рауль, о ком же еще?» Я демонстративно вставила в ухо наушник, который Давид мне вернул, легла на спину и мило улыбнулась. «Не веди себя как девчонка!» – рассердился он вдруг. «Выслушай, а потом уж обижайся на весь белый свет, если еще останется желание». «Думаешь, для Рауля куда важнее просьбы Ракель, чем отношения с тобой? Ошибаешься, детка. Если бы это было так, он бы не уехал». «Рауль пытался дозвониться до тебя сейчас, но у тебя отключен телефон». «Он не отключен. В этой комнате нет связи». С неприятной усмешкой, будто прочитав мои мысли, Давид вытащил из кармана свой мобильник и продемонстрировал мне его экран с палочками, красноречиво говорящими о наличии связи. «Ловит здесь отлично, несмотря на толстые стены». «Хорошо», – вздохнула я, садясь на кровати. «У меня нет желания разговаривать с Раулем и слушать его оправдания. Он мне уже все сказал, тем, что, сломя голову, помчался к Ракель только по одному ее звонку. И так будет всегда. Она будет звонить, а он бросать все и всех. И бежать к ней впереди ветра. Ревнивая дура». Процедил Давид тихо, но так, чтобы я расслышала. «Кто? Я? Но не я же!» «Ты пришел ругаться со мной. В таком случае я предпочитаю слушать музыку», – буркнула я. «Я пришел разговаривать с тобой нормально», – сказал он, пристально глядя мне в глаза. И от его взгляда, тяжелого, хмурого, мне стало не по себе. «А ты разве это умеешь?» «Учти, я не Лаура. У меня нет желания вступать с тобой в перепалку». «Ты уже это сделала?» Я вздохнула. «Давид, что ты за человек? Почему всем сразу хочется с тобой поспорить?» «Кому это всем?» – вполне искренне удивился он. «По-моему, только Лауре и тебе. Я не стал бы под всеми понимать только вас. К сожалению или счастью, но земля не вокруг вас вращается. Я пришел просто поговорить с тобой, а не затевать словесные баталии. Ты пришел оправдывать Рауля, а мне не хочется этого слышать». «Ладно», – встал с кровати Давид и направился к выходу. «Адьос?» «Эй, погоди», – сбавила я обороты. Он, уже взявшись за дверную ручку, оглянулся и посмотрел на меня таким ледяным взглядом, что по моему телу прокатилась волна озноба. Словно желая закрыться от холода, вымораживающего внутренности, я сутулилась и обхватила колени руками. Что он и в самом деле за человек? Сложный, противоречивый, неприятный, с одной стороны, грубостью, резкими репликами, проницательностью и, в то же время, обладающий странным магнетизмом. Находясь рядом с Давидом, хотелось либо с ним поругаться, либо завоевать его уважение и расположение. Второе мне не удалось, я, похоже, вступила на дорожку Лауры. «Бедная», – подумалось мне о сестре Рауля. «Рядом с этим демоном должна находиться такая святоша, как Нурия, от которой тихим свечением исходит немое обожание, а не чертенок типа Лауры. Так бы сразу, почему вы, женщины, такие? К чему эти лабиринты, если дорога все равно приведет к одной цели? Чего бы ни касалось дела, вам обязательно нужно все усложнить так, что сам дьявол, ваш крестный папа, за рога хватается. Простые вещи не должны быть сложными, Анна. Ты пришел философствовать или рассказывать мне о Рауле что-то такое, чтобы заставило меня плакать от умиления? Так не пойдет». Вдруг иным тоном, спокойным, из которого ушли ноты сарказма, произнес Давид. «Либо ты меня слушаешь и не перебиваешь, либо я ухожу и оставляю тебя и дальше фантазировать на любимую тему «Рауль и Ракель». Я, сдаваясь, кивнула. «Очень хорошо. Постараюсь быть кратким. У Ракель есть старший брат, Манель, друг Рауля и мой троюродный брат». «Ракель тебе приходится троюродной сестрой?» – удивилась я. «Да, но к рассказу это не имеет отношения». «Ты обещала не перебивать, пока я не закончу», – сердито напомнил Давид. «Так вот, возвращаясь к Манелю, он отличный малый, но с некоторыми проблемами. Впрочем, если не знаешь о них, то и не скажешь, что Манель болен. На первый взгляд с ним все в порядке. Ведет обычный образ жизни и отличает его от других людей только то, что он постоянно должен принимать лекарства». «Чем он болен?» – спросила я, подумав об эпилепсии. «Шизофренией», – ответил Давид с некоторым вызовом, словно ожидая от меня негативной реакции. Но я промолчала, никак внешне не выказав чувств. «Многие люди отшатываются, стоит им только услышать о таком диагнозе», сказал Давид, глядя на меня будто с одобрением и благодарностью. «Манель растерял почти всех старых друзей, расстался с девушкой, замкнулся в себе. Хотя раньше был очень общительным и веселым парнем, увы, такой диагноз, как клеймо. Первые признаки заболевания стали проявляться 4 года назад». Но тревогу мы забили не сразу, вначале потешались над казавшимися нам смешными рассказами Манеля. Он, как я уже сказал, был парнем веселым, любил выступить на публику. Так что поначалу было сложно понять, всерьез ли он говорит такие вещи или просто из желания развеселить. Позже, когда высказывания и поступки Манеля стали принимать все более и более абсурдный характер, мы, близкие, забеспокоились. Увы, к сожалению, дурачества Манеля были не шуткой, а проявлениями болезни. Он уже 4 года живет на таблетках, когда принимает их, все в порядке. Но если прекращает, то случается приступ. Это же происходит и при смене терапии. Не всегда новая оказывается удачно подобранной. Во время приступов Манелю мерещится слежка, спецагенты, которые якобы собираются похитить его мысли, или, напротив, внедрить чип, чтобы управлять его действиями. В общем, такой вот бред. Во время приступов он не агрессивен, но нуждается в специальной помощи. Отвезти в госпиталь, где бы ему ввели лекарства, больного можно только с его согласия, такие законы. Против воли госпитализируют лишь в некоторых исключительных случаях, и лучше не доводить до них. Давид сделал паузу, во время которой внимательно рассматривал свои ногти. А потом вскинул на меня глаза и с видом кающегося грешника продолжил. Один раз чуть не произошло несчастье. К сожалению, в какой-то мере этому посодействовал я. У парня случился приступ, когда мы вдвоем находились у меня дома. Не церемонясь, я вызвал бригаду медиков, чтобы Манелю на месте оказали помощь. Думал, так лучше. Но вид врачей ввел Манеля в такой ужас, в такую панику, что он едва не выбросился в окно. Мы с тех пор предпочитаем по возможности обходиться уговорами, но, сама понимаешь, убедить человека с подобными проблемами обратиться за медицинской помощью в момент, когда везде чудятся враги, очень сложно. Рауль уже несколько раз выручал в подобных случаях. Не знаю, какие слова он находит. А может, Манель настолько доверяет ему, что готов следовать за Раулем куда угодно, даже в приступе помешательства. Рауль едва ли не единственный из старых друзей, которые остались у Манеля. Я так понял, что Раулю позвонила Ракель с просьбой о помощи. Видимо, у ее брата случился приступ. Это мои предположения. Рауль ничего не объяснил, но потому как он торопился, я понял, что случилось именно это. «Хочешь, верь мне, хочешь, не верь, я рассказал тебе это из-за Рауля. Подробности узнаешь уже от него, а сейчас давай-ка, красотка, не дуй губы и топай вниз. Дядюшка Давид приготовил отменный ужин». «Спасибо, дядюшка Давид», — улыбнулась я. «Скажешь после еды. Я не об этом». «Я понял». Коротко кивнул он, поднимаясь. «Ну, идешь?» «Иду». «Давид», — окликнула я его после короткой паузы. «Почему ты так относишься к Лауре?» Парень явно не ожидал этого вопроса. «Как отношусь?» – спросил он, хмурясь. «Задираешь ее, провоцируешь?» «А...» – улыбнулся Давид, будто с облегчением. «Так это вечно, как заходы и восходы, мы с Лаурой иначе и не можем. Да и как с ней еще разговаривать, противной, заносчивой, упрямой?» «Ты и правда считаешь ее такой? По-моему, ты преувеличиваешь. Лаура очень милая девушка». «А долго ли ты ее знаешь?» – рассматривая меня с прищуром, спросил Давид. «Всего-то ничего. Послушала бы ты, что эта милая девушка наговорила сегодня Нурии». «Давид, я думаю, она уже раскаивается». «Разве?» «Анна, если ты решила взять на себя роль миротворца, то рекомендую оставить эту затею. Бессмысленно. Наверное, земля с небом поменяются местами, если мы с Лаурой начнем разговаривать нормально». Земля с небом уже поменялись местами однажды, в тот день, когда Рауль пострадал в... «Это Лаура тебе рассказала?» – перебил меня Давид, скидывая брови. «Нет, Рауль», – соврала я. «Понятно», – ухмыльнулся парень. «Вряд ли бы Лаура сказала обо мне хоть слово хорошее. А что касается того дня, так только ради Рауля мы забыли на время о нашей неприязни. По крайней мере, я». Лаура же была напугана до немоты, могла, наверное, наговорить по привычке гадости, если бы ее зубы на нервах не выстукивали реквием. «И все же ты повел себя в тот день как настоящий мужчина, не оставил ее одну». «Настоящий мужчина?» – рассмеялся Давид. «Брось, Анна, это ты придумала? Или Лаура тебе что сказала?» «Не думаю, что это слова Рауля. Я не Лауру не оставил одну, а его». Рауля привезли в госпиталь в таком плачевном состоянии, что я всерьез был обеспокоен тем, как он проведет ночь. А от Лауры не столько помощи было, сколько сырости. «Оставь эту тему, Анна. Тебя она не касается». С этими словами Давид открыл дверь и, не дожидаясь меня, вышел в гостиную. Я направилась было за ним, но в этот момент из комнаты Лауры раздался громкий стук, будто упало что-то тяжелое и короткий стон. «Давид!» – обеспокоенно окликнула я парня. «Что еще?» – недовольно спросил он, оглянувшись. «Я уже стучала в дверь сестры Рауля. Лаура, открой!» Приложив ухо к двери, я прислушалась. Тишина. «Что случилось?» – подал, не сдвинувшись с места, голос Давида. «Это и хочу узнать. Ты не слышал стук и стон?» Я надавила на ручку и открыла дверь в комнату Лауры. «Здесь темно, как в пещере!» – раздался над моим ухом голос Давида. «Вряд ли Лаура сидит тут без света, скорее всего, уже спустилась вниз ужинать». Он нашарил на стене выключатель и нажал клавишу. Свет озарил пустую комнату. «Ну, что я говорил?» «Погоди, Давид», – остановила я его, проходя вглубь спальни. Размерами и обстановкой комната практически не отличалась от нашей с Раулем. Только отсутствовало кресло. «Лаура, ты здесь?» Что-то в атмосфере мне показалось странным, но я не сразу определила, что меня обеспокоило. «Откуда эта вонь?» – потянул носом Давид, проходя следом за мной. «Точно, запах!» Едва уловимый именно он меня и насторожил. Запах гари. Может быть, в полях сжигают сухую траву или старую лозу, и дым проник в дом? Но, прислушавшись, я услышала дробный стук капель по подоконнику. Опять шел дождь. Вряд ли в такую погоду станут жечь костры. Видимо, Давид подумал о том же, потому что направился к окну. Но вдруг остановился, разглядывая что-то перед собой на полу, и резко наклонился. «Лаура?» – донесся его встревоженный голос. Я бросилась к Давиду. Лаура лежала ничком в проходе между кроватью и стеной. Одну руку она подогнула под себя, вторую, сжатую в кулак, вытянула вверх. «Что с ней?» Давид не ответил, осторожно ощупал пальцами голову девушки, проверяя, нет ли открытых ран. Затем, вскочив на ноги, с силой сдвинул тяжелую кровать ближе к двери, освобождая место для действий. «Эй, красотка, хватит нас пугать!» – пробормотал он, осторожно переворачивая девушку на спину. Взяв тонкое запястье Лауры, Давид попытался нащупать ее пульс, но, нахмурившись, опустил ее руку и приник ухом к груди. «Звони Раулю», – скомандовал он мне, поднимая голову. «Что с ней, Давид?» – вновь спросила я ненатурально тонким от испуга голосом. «А я откуда знаю, что я медик? Вызывай Рауля, пусть он разбирается». Я торопливо похлопала себя по карманам, но телефона в джинсах не оказалось. «На, держи», – протянул Давид мне свой. «Найдешь номер, Рауль у меня там один». Я не стала копаться в телефонной книжке, нажала на кнопку вызова, чтобы увидеть последние звонки Давида. И действительно довольно быстро обнаружила имя Рауля. Давид тем временем расстегнул молнию на кофте девушки, чтобы ей стало легче дышать. «Скажи ему, что Лаура потеряла сознание. Не знаю, ударилась ли она при падении, но на первый взгляд цела». Опять скомандовал он, увидев, что я поднесла телефон к уху. «Не отвечает Давид. Дьявол. И как нам быть с его сестрицей? Я в этих делах совершенно ничего не понимаю. Показалось ли мне или нет?» Но в голосе Давида послышалась паника. И это так не вязалось ни с его образом, ни с тем, что рассказала мне Лаура о нем сегодня. «Вызвать врачей? Принеси воды и позови кого-нибудь из наших», – попросил он, бережно поднимая девушку на руки и перенося ее на кровать. Я метнулась в ванную, но не увидела на полочке ничего, в чем бы можно было принести воды. Тогда я набрала ее прямо в ладони. «Ну, слава богу!» – раздался вдруг обрадованный голос Давида. Услышав его восклицание, я вылетела из ванной, забыв про открытый кран и проливая воду из ладони. Лаура лежала на кровати, но глаза ее были открыты. «Что случилось, Лаура? Тебе стало плохо?» Присела я рядом с девушкой. Взяв ее руку, почувствовала, какие ледяные у нее пальцы. «Холодно!» – поежилась она, садясь на кровати. Давид без слов шагнул к шкафу, снял с полки шерстяное одеяло и укутал им Лауру. «Спасибо», – поблагодарила она его тихим голосом. И, поднеся ладонь к виску, поморщилась. «Голова болит, ты ударилась, когда упала», – встревожился Давид. «Я упала?» «Мы тебя, красотка, нашли на полу без чувств. Что случилось?» «Принести тебе воды?» «Анна, принеси ей воды», – зачастил Давид, перемежая вопросы с приказаниями. «Не надо воды, я в порядке, но не помню, чтобы мне стало плохо». Она разжала пальцы и уставилась на свою ладонь, где лежал огарок свечи. «Амнезия», – поставил диагноз Давид и опять засуетился. «Врача вызывать? Твой брат не отвечает на звонки. Или тебя отвезти в госпиталь?» «Не надо», – испугалась Лаура, брезгливо бросая огарок на тумбочку. «Я нормально себя чувствую, Давид, только голова немного кружится. Вам не кажется, что здесь пахнет горелым?» «Есть такое», – подтвердил парень. «Сейчас открою окно, закутайся». «Давид, это случайно не твой ужин сгорел?» «Хвала небесам!» – с радостью воскликнул парень, оборачиваясь. «Теперь я спокоен за нашу Лауру, она действительно в порядке. Этот ангел опять брызжет ядом». «Я серьезно, Давид». «Не волнуйся, красотка, все приготовлено на высшем уровне, как всегда, впрочем». Не без гордости ответил парень. «Спустишься ужинать или тебе сюда принести?» Я увидела, как глаза девушки вначале удивленно округлились, потом вспыхнули радостью. Но хитрая Лаура тут же опустила ресницы, входя в роль слабой больной, и тихо промолвила. «Спасибо, Давид, я, пожалуй, поужинаю здесь, голова кружится». «Я вызываю врачей», – твердо заявил Давид, вытаскивая мобильный. «Твой брат нам головы открутит, если с тобой что-то случится». «Нет-нет, я же говорю, что почти в порядке. Лучше уж спущусь». «Лежи!» – рявкнул Давид, увидев, что Лаура пытается встать. «Сейчас принесу ужин. Анна, побудешь с ней?» Я кивнула. Прежде чем выйти из комнаты, Давид завернул открытый мной кран в ванной и, уходя, заметил. «Что-то тебе, Лаура, комната дефектная досталась, с трещинами. «Какими трещинами?» – не поняла она. «Ванная одна огромная над зеркалом. Не видела разве?» «Не было там никакой трещины», – пробормотала она. Но скрывшийся в коридоре Давид ее уже не услышал. Лаура выждала пару мгновений и, проворно вскочив с кровати, юркнула в ванную. «Ой, тут и правда трещина, даже не трещина, а траншея. Анна, иди сюда». Я вошла следом за Лаурой и увидела, что в плитке, которой были выложены стены ванной, где-то на высоте 5 сантиметров от зеркала и правда образовалась глубокая борозда в палец толщиной. Лаура уже сунула в траншею, как она выразилась, палец, чтобы проверить ее глубину. «Это что?» «Дом рушится», – повернулась она ко мне. «Когда я в последний раз заходила сюда, трещины не было». «Я тоже ничего не заметила», – сказала я. «Правда, стены не осматривала». «Ладно, пойдем в комнату», – вздохнула Лаура. «А то сейчас вернется Давид и застанет меня тут, а я же больная». «Как ты думаешь, может мне поболеть, а?» «Давид перестанет мне говорить гадости, наоборот, будет волноваться, носить мне в постель ужин». Она легла на кровать. «Еще он тебя на руках сюда с полу перенес», – добавила я с улыбкой. «О, как жаль, что я этого не почувствовала». Вздохнула с искренним сожалением Лаура, и щеки ее чуть порозовели от удовольствия. «Надеюсь, переносил не с ругательствами?» «Нет, с беспокойством». «Похоже, что с искренним». «Пожалуй, действительно стоит поболеть». Она смиренно сложила руки на груди, состроила скорбную мину и прикрыла глаза. «Эй, Лаура, не перестарайся. А то он и правда вызовет врача, и тебе придется провести рождественские каникулы не с ним, а в больнице». «Если Давид меня будет навещать, я не против». «Знала бы, свалилась бы утром с велосипеда». «Ты так и не сказала, что с тобой случилось», – сменила я тему, увидев, что на лице Лауры появилось мечтательное выражение. Как бы эта бедовая девочка и впрямь не учудила что-то такое ради внимания Давида. «Даже не знаю, поверишь ли ты мне. Я и сама не могу понять, произошло ли это на самом деле или приснилось мне». «Скажи, ты и правда почувствовала запах гари в комнате?» – спросила она, пытливо глядя мне в глаза. И когда я подтвердила, обрадовалась. «Я обнаружила, что потеряла одну сережку. Пустяк, простая бижутерия. Но эта пара серег – моя любимая». Обыскав всю в комнате, я подумала, что обронила сережку в подвале и решила опять туда спуститься. И там не знаю, что произошло. Возможно, я каким-то образом уснула, потому что очнулась уже на лестнице, ведущей наверх. Я сидела на ступеньке и сжимала в кулаке вот эту свечу. Но где я ее взяла и зачем, как вышла из подвала, не помню. «Лаура», – перебила я ее встревоженно, – «а с тобой раньше таких провалов в сознании не случалось?» «Нет». «Я думаю, надо вызвать Рауля или отправить ему сообщение, чтобы перезвонил. Сейчас он не берет трубку». «Не надо, Анна, потом. Когда Рауль приедет, я сама поговорю с ним, хорошо?» — сказала Лаура, заглядывая мне в глаза, с таким просящим и одновременно честным выражением, что я поняла, что ничего брату она не скажет. «Как хочешь», — сдалась я. «Ну а потом...» Я поднялась в свою комнату, открыла дверь, и в нос мне ударил сильный запах гари. Комната была наполнена дымом, я испугалась. Подумала, что замкнула проводку, что надо позвать на помощь, и... Все, очнулась уже на кровати в обществе тебя и Давида. Судя по тому, что мы тебя нашли в проходе между кроватью и окном, ты вошла в комнату. Даже несмотря на дым. «Ты мне не веришь». «Ну почему же? Верю», — сказала я. В моем голосе прозвучали те же интонации, что и в голосе Рауля, когда я в подвале рассказывала об увиденном сне. Поверила ли я Лауре? Сложно сказать. После того, с чем мне пришлось столкнуться летом, я готова была поверить в существование кого угодно и чего угодно. Но Лаура и сама с трудом верила в происшедшее. «Почему я сказала, что, возможно, мне все приснилось, потому что очнулась на лестнице с ощущением, будто видела сон, где ходила по какому-то жуткому коридору, похожему на больничный, такому же узкому с ненатуральным светом. Его стены были из прозрачного материала, стекла не стекла, льда не льда, возможно, из последнего, потому что в коридоре было очень холодно. Я искала выход, видела много дверей или окон». Скорее всего, окон, потому что в одном из них заметила мелькнувший силуэт. А двери не было. «Вот такой сон, что скажешь?» Сказать я ничего не успела, потому что дверь распахнулась, и Лаура мгновенно вернулась в образ больной, откинулась на подушку, прикрыла глаза и выгнула скорбной скобкой рот. Но с подносом в руках вошел не Давид, а Моника. «Лаура, дорогая, что случилось?» Разочарование на лице Лауры отразилось так явно, что я не удержалась от ухмылки. Лаура же быстро взяла себя в руки и, внимательно осмотрев еду на тарелке, с беспокойством спросила: «Моника, ты уверена, что Давид сюда не плюнул?» В этот вечер, казалось, время замерло на старте, будто во всем мире остановились часы. Отломились стрелки механических, погасло табло электронных, песчинки намертво прилипли к стенкам в песочных. Земля застыла без движения, погасли звезды, замерзло солнце. Я ела, не разбирая вкуса, слушала разговоры, не слыша их, смотрела, не видя, как слепая. Все мое существо превратилось в одно большое ожидание. Не завибрирует ли в кармане мобильник, не раздастся ли звонок от Рауля? Лишь раз я вернулась к жизни, когда запиликал телефон у Давида. Мне подумалось, что ему перезванивает Рауль, увидевший наконец-то пропущенный звонок, но нет. Искал Давида кто-то другой. Почему-то сейчас в компании друзей Рауля, смеющихся за ужином, перебрасывающихся репликами, я чувствовала себя одиноко, как никогда. И хоть со мной общались, и я даже что-то отвечала, все равно ощущала себя брошенной, ненужной, лишней. Никто не спрашивал меня о Рауле, будто знали, куда он уехал и к кому. Но надо отдать должное друзьям, сочувственных и все понимающих, взглядов на меня тоже никто не бросал. Будто все шло так, как надо, и я тоже изо всех сил делала вид, что так и надо. Так и надо, что он сейчас со своей бывшей девушкой, которую, видимо, не так просто забыть после 5 лет отношений, с чертовски красивой девушкой, сексуальной, хитрой и опасной, как гремучая змея. Будто так и надо, что он не отвечает на мои звонки и не звонит сам. Будто так и надо. Так и надо. После ужина я отправилась к себе в комнату, по пути заглянула к Лауре узнать, как она себя чувствует. Застала ее читающей в постели и немного успокоилась. Из столовой доносился шум, как хорошо, что все решили остаться внизу, увлеченные настольной игрой. Они собрались, как обычно, в гостиной на 2-м этаже. От игры я отказалась, и, слава богу, никто не стал настаивать на моем присутствии. Я взяла с полки первую попавшуюся книгу, даже не взглянув на название и автора. Какая разница, что читать, лишь бы заглушить набат мыслей. С трудом, но я продиралась сквозь нагромождение чужих слов, а вернее через армию моих мыслей, домыслов, тревог, мешавших погрузиться в сюжет, но постепенно увлеклась. В какой-то момент за дверью раздался шум, кто-то поднялся наверх. «И куда подевались эти проклятые ключи?» – прогромыхал за дверью голос Давида. Ему ответила тихим голосом Нурия, но что я не расслышала. «Нурия, я хочу выйти на улицу, чтобы покурить. А этот чертов дом заперт, и никто не знает, куда подевались ключи. Никак Рауль их увез». Следом за этим раздался стук в мою дверь, и в комнату заглянул Давид. «Анна, ты не видела ключи от входной двери?» «Нет». «А Рауль не объявлялся?» Я покачала головой. Давид выругался, и прежде чем я успела что-либо спросить, скрылся за дверью. Он постучался и к Лауре, но, видимо, получил такой же ответ, как от меня, потому что опять чертыхнулся и, судя по удаляющимся шагам, направился к лестнице. «Чави!» – раздался его зычный голос. «Ты последним выходил курить или ключи Рауль таки упер?» Что ему ответили, я не расслышала. Как ни странно, но этой ночью мне удалось уснуть. Одной в холодной постели, в объятиях ожидания новостей от Рауля. Разбудил меня скрип приоткрывающейся двери и шум крадущихся шагов, словно некто вошел в комнату на цыпочках, стараясь не потревожить меня. «Рауль?» – позвала я, не открывая глаз и с трудом борясь с липкой паутиной дремы. «Тишина. Рауль, это ты?» – повторила я уже громче, окончательно просыпаясь. Сев на кровати, нащупала выключатель и зажмурилась от яркого света. Но когда глаза привыкли к нему, увидела, что комната пуста. Может, мне почудилось? Что именно мне до этого снилось, я не помнила, но, кажется, никакого сюжетного сна и не было. «Рауль!» – позвала я в третий раз, уже понимая, что никого, кроме меня, в комнате нет. послушав тишину, взяла с тумбочки мобильный и с горечью отметила отсутствие пропущенных звонков и время 3:30 утра. А точнее 3:33. Я невольно обратила внимание на это число, проснуться в 3:33. В этом что-то есть. И хоть меня раздирали противоречивые чувства, позвонить Раулю, узнать, где он и когда вернется, или, напротив, отключить телефон из вредности и гордости, с перевесом в последнее я все же отдала уважение здравому смыслу и набрала номер. Гудки, тяжелые, пронзительные, вязкие, 1, 2, 3... Я считала их, наполняясь горечью. 5, 6, 7. Отнимая телефон от уха и сбрасывая звонок, то ли нечаянно, то ли осознанно, задержала палец на клавише. Аппарат пискнул. На экране, прежде чем он погас, высветились слова прощания. Вот так. Не знаю, удастся ли теперь уснуть. Я встала с кровати, поежилась от прохлады, потому что на ночь отопление отключилось. Прошла в туалет, вымыв руки, потянулась за полотенцем и подняла глаза на зеркало. «О, Господи, как ты меня напугала!» – воскликнула я, увидев отражение стоявшей за мной Лауры. Я резко обернулась, да так и замерла с открытым ртом, потому что никакой Лауры за моей спиной не оказалось. Я вообще была одна в ванной. Одна ли? Я почувствовала, как от ужаса онемел кончик языка. Медленно, боясь встретиться в зеркале со взглядом почему-то отразившейся в нем Лауры, я повернулась к умывальнику. Но увидела на этот раз лишь себя, свои растрепанные волосы, лицо с налипшими на него влажными прядями, расширенные от ужаса глаза, показавшиеся на фоне красных век непривычно ярко-зелеными, приоткрытый в удивлении рот, та еще картинка. «Эй!» Не знаю зачем, вполголоса позвала я. Будто надеясь, что в ванну войдет настоящая Лаура и признается, что не может уснуть, потому и решила заглянуть ко мне. Но ответом опять была тишина. На цыпочках, словно проходя мимо спящего, я вышла из ванной, со страхом перевела взгляд с разобранной кровати на дверь и обратно на постель. Может, лучше дожидаться Рауля в освещенной гостиной, сидя в кресле, чем тут одной, дрожа от страха в каменном склепе, которым мне вдруг показалась наша спальня. Даже холод здесь непростой, могильный, и опять пахнет гарью. Оцепенение сменилось неожиданной проворностью. Я рывком сдернула с кровати одеяло и пулей вылетела в коридор. С ногами забралась в одно из кресел и закуталась в одеяло. Меня била дрожь, а озноб, казалось, выстуживал внутренности. Мне было плевать, что кто-нибудь из друзей Рауля, выйдя из комнаты, наткнется на такую комичную картину, которую я собой в данный момент представляла. Плевать. Напротив, я всей душой желала, чтобы хоть кто-то вышел. Пусть даже остроязычный Давид. Я бы сейчас многое отдала за то, чтобы слышать его насмешки и не ощущать себя одной в этом каменном склепе. И все же я пропустила момент, как она пришла. Она вышла в гостиную так тихо, что я не услышала. А когда увидела Лауру, сидевшую напротив меня в другом кресле, едва не вскрикнула от неожиданности и страха, который все еще не отпускал меня. Одета Лаура была в пижаму с огромной аппликацией розовой кошачьей мордочки и таким же рисунком, только уже мелким, россыпью украшавшим белые брючки. Вид этой уютной пижамы «Hello Kitty» успокоил меня. «Глупости, какие глупости!» «Это же Лаура. Просто Лаура, которая тоже, как и мне, не спится». «Лаура?» – позвала я ее, потому что девушка продолжала сидеть, склонив голову так, что волосы завешивали ее лицо. «Ты в порядке? Почему ты встала?» «Тебе лучше лежать. Если тебе скучно, я побуду с тобой, но тебе...» И осеклась. Потому что в этот момент Лаура подняла голову и убрала волосы с лица. Ее рука двигалась так медленно, будто девушка с трудом преодолевала ею сопротивление воздуха. «Лаура, тебе нехорошо?» – уже всерьез испугалась я, рывком вставая из кресла. Меня насторожил взгляд девушки, затуманенный, словно она находилась в предобморочном состоянии. «Господи! Но почему Рауль уехал именно в этот вечер? Почему Лауре захотелось потерять сознание именно в отсутствие брата? А вдруг приступ повторится? Не стоило слушать ее возражений, а отвести к врачу. Скорее бы уж вернулся Рауль. «Лаура, давай позвоним твоему брату, скажем, что тебе нехорошо, попросим, чтобы вернулся как можно скорей». «Он не вернется», — ответила девушка глухим и таким чужим голосом, что я невольно оглянулась, чтобы убедиться, что говорит она, а не кто-то другой, оказавшийся за нашими спинами. Ее губы почти не двигались, замерев в ухмылке и отдаленно не напоминающей мягкую, излучающую свет загадочную улыбку Лауры. Мне стало жутко, я поежилась и, преодолевая необъяснимое желание отстраниться от нее как можно дальше, протянула к девушке руку. «Лаура, он не вернется до утра», — продолжала она вещать глухим голосом, и по мере того, как мое лицо принимало обеспокоенное выражение, ее рот растягивался все больше, обнажая зубы уже даже не в усмешке, а в оскале. Мои пальцы так и замерли в сантиметре от ладони Лауры, не посмев ее коснуться. Я стояла с протянутой рукой, боясь пошевелиться. А вдруг Лаура тоже больна, как брат Ракель? Что я знаю об этой девушке? Я знакома с ней всего ничего. Помимо усмешки, меня пугал и ее взгляд, застывший на мне, но в то же время словно ничего не видящий. Взгляд слепой. За все время, что Лаура смотрела на меня, она ни разу не моргнула. Ее глаза маслины, обычно блестящие, потускнели, будто подернулись дымкой. Я испугалась из-за нее, за то, что не знала, как помочь ей в этом приступе. И одновременно на меня нахлынул суеверный ужас, подобный тому, что я испытала на старой фабрике. Но если тогда от страха я действовала, пытаясь спастись, то сейчас меня будто заморозили. «Он с Ракель», — продолжала нашептывать Лаура. «Я-то знаю. И ревнуешь ты не зря. Он сейчас с ней спит». «Врешь!» Жгучая ревность растопила лед оцепенения, и ко мне вернулась возможность говорить. «Убедишься», — свистящим шепотом произнесла Лаура, страшно вытаращив глаза. То ли ревность, то ли отчаяние придали сил, и я толкнула девушку в плечо. Она взмахнула руками так, будто они были не из плоти, а из тряпичных лент. Ее голова дернулась, волосы взметнулись, вновь закрывая лицо. Я видела каждое ее движение так четко, так подробно, будто их сняли на пленку и теперь прокручивали на экране в замедленном режиме. Чтобы не упасть, Лаура коснулась пола одной ладонью и, оттолкнувшись, приняла исходное положение. Когда она подняла на меня глаза, я с облегчением увидела, что они уже не бессмысленные, как раньше. В них вернулся живой блеск. «Анна?» – тихо воскликнула Лаура, глядя на меня с испугом. «Что с тобой? У тебя лицо перекошено. То ли от злобы, то ли от страха. Что случилось?» «Это я тебя хотела спросить, что случилось?» – прокричала я, но, увидев, что испуг в глазах Лауры сменяется беспокойством, резко замолчала. Попятившись назад, наткнулась на кресло и рухнула в него, будто подкошенная. «Это какой-то адов день, который, несмотря на то, что уже почти перешел в новый, все никак не закончится. В моей тихой жизни можно насчитать не так уж много адовых дней, но этот...» Похоже, решил побить все рекорды по непонятным, страшным и грустным происшествиям. А мы-то с Раулем всего лишь отдохнуть хотели. Опять возникло ощущение, как и летом, будто я попала в реалити-шоу. Но, увы, шоу, устроенное жизнью, ни в какое сравнение не идет с режиссированным. «Ты меня напугала, Лаура», — призналась я. «Я что, опять упала в обморок?» — встревожилась она. «Почти». Рассказывать, что произошло на самом деле, мне не хотелось. Надо поговорить с Раулем. Как же беспечно поступил он, не предупредив, что с Лаурой может случиться такой приступ. И, похоже, даже Давид не в курсе этой ситуации. Я видела, как искренне он был напуган и удивлен. Рауль должен был ради сестры сказать хотя бы мне. Научить, что делать. А вдруг он и сам не знает, что с Лаурой случаются такие вещи? Что с ней? То есть, как это почти... Не поняла Лаура, таращась на меня глазищами маслинами. «Тебе, похоже, стало нехорошо», – осторожно произнесла я, чувствуя неловкость из-за того, что приходится скрывать часть правды. «Как ты себя чувствуешь?» «Слабость какая-то. Нужно вернуться в постель. Пойдем, я тебя провожу». «Не надо, я сама. Не беспокойся, Анна». «Не могу не беспокоиться. Ты меня здорово напугала. Прости». «Побыть с тобой? Если хочешь, я принесу тебе воды или кофе». «Нет-нет, ничего не надо», – покачала головой Лаура. Поднялась из кресла и направилась к своей комнате. «Пожалуйста, не беспокойся, со мной все хорошо. Я только хочу спать». «Уверена, что тебе не нужна помощь?» «Уверена». «Рауль еще не вернулся?» «Нет», – ответила я. И как ни пыталась, все же не смогла скрыть горечи в голосе. Лаура глянула на меня то ли сочувственно, то ли с беспокойством, а я, вспомнив взгляд, тон, которым она мне говорила о том, что Рауль сейчас с другой девушкой, подумала, что та, Лаура, не имеет ничего общего с этой, настоящей. «Разбуди меня, когда приедет Рауль. Он не вернется до утра», – сорвалось у меня с языка. «Почему?» – удивленно спросила Лаура. «Ну, ты сама сказала, что он задержится до утра». Девушка глянула на меня так, словно я произнесла несусветную глупость. «С чего ему там задерживаться так долго? Когда приедет, разбуди меня, пожалуйста». Я пообещала, что так и сделаю, и она, пошатывающейся походкой, направилась к тебе. «Лаура», – с беспокойством окликнула я, напуганная ее видимой слабостью. «Давай я с тобой посижу». «Спасибо, Анна, но я действительно хочу спать, не беспокойся». Она ушла, я сделала круг по гостиной. Как странно все. Взяв одеяло, я вернулась в спальню и включила оставленный на тумбочке телефон. Нет даже сообщений. Вновь позвонила Раулю, но его аппарат оказался отключенным. Очень хорошо. Вернее, очень плохо. Как скоротать эту ночь, не гадая, где Рауль, с кем он и чем занят? Подозрение и ревность отравят меня раньше, чем наступит утро. Не знаю, что именно имел в виду Савелий, предупреждая об опасности, но угроза уже точно нависла над нашими с Раулем отношениями. Что он говорил о сгоревшей комнате? Лучше думать об этом, чем о Рауле. Я встала с кровати, прошлась по комнате, вспоминая слова Савелия. Он произнес странную фразу про то, что истоки зла нужно искать в подвале, а не в сгоревшей комнате. Ничего не понятно, но лучше уж ломать голову над этим ребусом, чем... Я решила, что нужно разузнать историю этого дома. Однажды мне помог рекламный буклет, где всего лишь маленькая заметка дала ответ на многие вопросы. Что если поискать упоминание о доме в книгах из каменной библиотеки? Или в коробке с рекламными проспектами? Но... Только я подошла к двери, чтобы выйти в гостиную, как оставленный на тумбочке мобильный известил о принятых одно за другим сообщениях. Думая, что они от Рауля, я метнулась к аппарату. Но когда открыла первое, с трудом удержалась, чтобы не отшвырнуть телефон с таким отвращением, будто он внезапно превратился в ядовитую змею. Эти сообщения, присланные с незнакомого номера, ужалили и отравили меня не хуже кобры. «Привет, Анна, это Ракель. Ждешь Рауля? А как тебе этот спящий ангелочек? Так сладко уснуть можно только после... Да ты сама знаешь». Далее шли два снимка, снятых на мобильный телефон. Рауль общим планом спящий на чужом диване. Уснул он в своей любимой позе, на животе, выпростав из-под укрывающего его до шеи пледа голую до локтя левую руку. Можно было обмануть себя слабым утешением, что сфотографировали его еще в те времена, когда он был вместе с Ракель. Но уже следующий снимок, на котором крупным планом оказался запечатлен профиль Рауля и лежащая рядом с лицом на подушке кисть его руки, ставил крест на этих ложных надеждах. На руке Рауля были заметны свежие царапины от когтей булки. Телефон опять пискнул и завибрировал. Я вздрогнула и машинально нажала на кнопку, открывая принятое сообщение. «Не спишь?» – писала Ракель. «Я бы на твоем месте тоже не спала. Когда Рауль проснется, передам ему от тебя привет». И прежде чем я отключила телефон, он принял еще одно СМС. «Говорила же тебе, что он всегда ко мне возвращается. Целую, красотка, не расстраивайся». «Твои тысячи извинений, прекрасные предатели, способные ослепить меня». Крутилось в голове, но эти слова обретали для меня уже другой смысл. Похоже, на самом деле для Рауля вечными останутся чувства к Ракель, что бы между ними ни происходило. Ее извинения, его прощение. Между нами случалось всякое, и я многое ей прощал. Вспомнились мне его слова. «Ракель, вечная Ракель, красотка Ракель, стерва, дрянь, дьяволица!» Я отключила телефон и аккуратно, хоть и хотелось швырнуть его об стену, сунула в карман. Но больше, чем угробить мобильник, я желала вырвать из груди собственное сердце и расшибить его о каменную стену. Может, так оно перестанет болеть, не будет ошибаться и никогда не попадет в одну и ту же ловушку. Сколько дыр на нем уже выжгла эта кислота ревность, ненавистное чувство. Я дожила до 27 лет, а испытала его впервые. Оно пришло, когда я познакомилась с Раулем. Я прожила 5 счастливых, как считала, лет замужем. И, узнав об измене, почувствовала что угодно, но только не ревность. Я просто не успела ее ощутить. Оправившись от развода, я поклялась себе сделать все возможное, чтобы не испытывать подобного опустошения. Но даже представить не могла, что самая изощренная пытка приготовлена впереди. Любовь, идущая рука об руку с ревностью. Первым порывом было уехать без объяснений, уйти пешком, поймать попутку, а вместо объяснений переслать Раулю сообщение Ракель. Но все же я решила благоразумно дождаться рассвета. Утром я соберу вещи и уеду. Домой, в Москву. Да простит меня то малое, что остается внутри, то малое от того, что я так любил. Но для меня наша связь лишняя. Беда не в том, что ты делаешь, а в том, что я об этом забуду и продолжу тебя любить, где бы я ни находилась, с кем бы ты ни был.